Легким движением поправив волосы, молодой человек уверенно повернул к лифту. Поднявшись на 7-й этаж, он отыскал нужный номер и в задумчивости остановился неподалеку от него. В этот момент из соседнего, 731-го, вышла пожилая чета. «Дорогой, захвати свои желудочные пилюли», — капризным тоном произнесла старая леди. «Мы пообедаем в городе». «Захватил уже», — недовольно проворчал джентльмен, похлопав себя по карману. «Опять весь день таскаться по музеям». «Не ворчи, милый. Разве не из-за музеев мы сюда приехали?» Джентльмен, ворча что-то под нос, запер дверь, и супруги удалились к лифту. Как только двери лифта захлопнулись за ними, молодой человек сбросил задумчивое оцепенение и развил бурную деятельность. Он достал из кармана универсальный ключ-отмычку. Оказаться в только что покинутом стариками номере было делом нескольких секунд. Заперев за собой дверь, молодой человек поспешно, словно наверстывая упущенное время, открыл кейс и, достав из него специальный микрофон, ловким движением руки прикрепил его к стене, отделявшей 731 номер от 732, после чего нацепил наушники, быстро настроил аппаратуру и включил магнитофон. «Значит, все-таки здесь, в Амстердаме?» «Да, мистер Крымов. Амстердам во всех отношениях подходящее место. Крупный порт, центр Европы. Отсюда скандал легко срезонирует по всему миру». «Сроки уже намечены?» «Пока нет. Китайцы тянут, и мы до сих пор не знаем точной даты визита их руководства в Москву. Вы же прекрасно понимаете, что максимальный эффект возможен только в том случае, если наша операция произойдет накануне этого визита. Нужно поставить китайцев в идиотское положение». «А вы не задумывались, мистер Глоттер, что сведения о подписании в Москве российско-китайского военного договора могут оказаться всего лишь дезинформацией русских спецслужб?» «Это не важно. Нужно отбить у китайцев охоту к подобным договорам раз и навсегда. И потом, если это и дезинформация, то рассчитана она не на нас, военных. Мы-то в курсе реальной ситуации. А вот политики могут струхнуть. Да вы сами все понимаете, мистер Крымов». «Ну ладно. Что вам нужно, я понял. А для чего вы это затеяли, мне наплевать. Я хотел бы напомнить еще раз о моих требованиях. Все, о чем мы с вами говорили, мистер Крымов, мое руководство одобрило. В принципе, у вас нет поводов для беспокойства, но я готов выслушать вас еще раз». «Поводов для беспокойства нет только в могиле. Да и то, если не намечается эксгумация, дорогой майор. Мне нужны гарантии того, что после завершения операции, удачного завершения, полковник, что даже в случае неудачного завершения, но не по моей вине, я буду переправлен в Штаты, где мне будут предоставлены гражданство, иное имя, необходимое прикрытие и полная свобода действий». «Вы забыли пластическую операцию?» «В этом нет необходимости. Знаете ли, старческая сентиментальность. Мое лицо дорого мне, как память». «Как угодно. Что вы считаете гарантией?» «Паспорт и другие документы у меня должны быть уже перед операцией». «Ну, раз уж вы отказываетесь от изменения внешности, то это не составит труда сделать». «На том и порешим, любезный мистер Глоттер. А сейчас я вынужден откланяться. Мой самолет вылетает через 2 часа». «Вы напрямую в Москву?» «Я не летаю напрямую. Пересадка в Париже». «Ну что же, мистер Крымов, я рад, что у нас с вами нет взаимных претензий, и мы легко понимаем друг друга. Всегда приятно работать с профессионалом». Разговор закончился. Вскоре хлопнула дверь. Представительный джентльмен, вошедший в Хилтон полчаса назад, покинул номер 732. Хозяин кейса посмотрел на часы и выключил магнитофон. Тем не менее, уходить он не торопился. Несмотря на то, что интересовавший его разговор закончился, молодой человек продолжал вслушиваться в происходящее за стеной. В соседнем номере было тихо, но если бы молодой человек мог не только слышать, но и видеть, его взору предстал бы худой, черноволосый человек, стоящий у окна и разглядывающий суету на улице у входа в отель. Искушенный взгляд тут же определил бы в нем представителя заокеанской страны развитой демократии. По каким признакам? Трудно сказать. Но есть что-то такое, что отличает американцев от жителей Древней Европы. Может, бросающийся в глаза здоровый цвет лица, готовность к белозубой улыбке, может, отсутствие замечательной европейской небрежной элегантности в одежде. Так или иначе, но майор Бюро стратегического анализа и планирования Объединенного военного командования НАТО Джозеф Глоттер действительно был настоящим американцем, и в данный момент у него не было причин это скрывать. Сигнал мобильного телефона вывел майора из задумчивости. Он нехотя достал трубку. «Да». Наши коллеги из голландской контрразведки только что сообщили, что минут 40 назад в отель вошел советник по культуре русского посольства Владимир Баданов. По нашему досье он является заместителем русского резидента. Глоттер мгновенно подобрался, как будто приготовился к прыжку. «Какого дьявола я узнаю об этом уже после встречи?» «Голландцы, сэр. 40 минут ушло на то, чтобы это сообщение прошло все их инстанции. Впрочем, в отеле проходит какой-то симпозиум, может, это просто совпадение?» Однако Глоттер совершенно не верил в случайные совпадения.